А тога не подойдет? Я мог бы нагрянуть на музейный совет или на официальный прием, завернувшись в простыню. Лайм чувствовал, что Саша сдается, и продолжал глупую болтовню. «Это слишком просто», — проговорила Саша в промежутке между поцелуями. Он уже держал ее в объятиях, потом поднял на руки, отнес в спальню и уложил в ту самую постель, где они впервые принадлежали друг другу. Он замер и испытующе посмотрел на нее. «Если ты не хочешь, я тебя не заставляю», — тихо проговорил он. «Да уж, пожалуйста», — улыбнулась она. «Господи, Лайм, что мы делаем?» «Мы продолжаем с того места, на котором остановились, только в усовершенствованном варианте», — убежденно объявил он. «Откуда такая уверенность?» «Потому такая уверенность, что я люблю тебя намного сильнее, чем 2 месяца назад. И я хочу, чтобы у нас все получилось. Я хочу доказать тебе, что это возможно, а ты ошибалась, когда уверяла в обратном. Я хочу, чтобы ты оказалась не права». «Я тоже», — прошептала она и протянула к нему руки. Он развязал поясок халата, и она стала торопливо снимать одежду с Лайма. Ей хотелось верить, что это возможно, и что у них все будет хорошо. Хотелось не обмануть его ожиданий. Хотелось, чтобы он стал воплощением ее самой дерзкой мечты. Они набросились друг на друга. И оказалось, что все это время им так не хватало друг друга. «Поверить не могу, что мы опять это делаем», — сказала Саша, чуть отстранившись от Лайма. Но вид его говорил о другом. «Это ты сумасшедшая», — он улыбнулся. «А я, как известно, шальной художник». В его голосе слышалась гордость и сознание того, что он занял по праву принадлежащее ему место. Глава 10. Наутро, прежде чем Лайм покинул ее номер, они опять занимались любовью. Потом вместе принимали душ и беспрерывно смеялись. Теперь они оба почему-то воспринимали свои отношения с изрядной долей юмора и каким-то удивлением, с легким сердцем и великодушием, которых им не доставало до той парижской ссоры. И опять больше всего Саше хотелось верить, что отношения с Лаймом возможны. Но при той разнице в образе жизни и возрасте, которая их разделяла, трудно было представить, какую форму они примут. Все будет зависеть от степени терпимости, какую они готовы проявить по отношению друг к другу. По ее мнению, ключ к успеху заключался именно в этом — в способности каждого позволить другому оставаться собой. А вот в этом-то она как раз и сомневалась. И чтобы что-то у них получилось, потребуется терпение, огромное желание, а может, даже чудо. На прощание Лайм ее поцеловал. Она стояла в дверях номера в махровом халате и молча смотрела ему вслед. О чем она думала? Она и сама не могла бы ответить на этот вопрос. Хотела быть с ним и страшилась общего будущего. Знала, что не в силах перед ним устоять, и одновременно хотела быть сильной, чтобы суметь справиться с всепоглощающим желанием. Он обернулся, улыбнулся ей. Их глаза встретились, и все в душе ее растаяло. Саша любила его еще сильнее, чем прежде, такого, какой он есть. Через полчаса она встретилась в вестибюле с Ксавье. Саша так и сияла. Лайм пообещал на выходные прилететь в Париж, а у нее созрел еще один план. Она давно собиралась в Италию познакомиться с новыми художниками и наметила для этой поездки май. Теперь она решила взять с собой Лайма, и в выходные она ему об этом скажет. «У тебя такой счастливый вид», — заметил Ксавье с улыбкой. «Что происходит, мам?» Он уже начинал думать, что дело в том человеке, с которым Саша встречалась в свой первый вечер в Лондоне. Он не стал ходить вокруг да около. «У тебя роман с тем парнем?» «Да нет, он симпатичный, но скучный». Филипп Хэншоу ей понравился, хотя никакого влечения она не испытала. Теперь, когда к ней вернулся Лайм, о Филиппе она и думать забыла. Саша понимала, что возобновлять отношения с Лаймом — чистое безумие. Но ей так хотелось предпринять вторую попытку. Она говорила себе, что делать из раза в раз одно и то же и ожидать другого результата как раз и есть признак помешательства. Но устоять перед ним было выше ее сил. Сейчас она была абсолютно счастлива, что Лайм снова рядом. И не могла дождаться выходных. Они обсуждали возможность ее регулярных поездок в Лондон, но Саша боялась, что об этом так или иначе скоро станет известно сыну. Открываться детям она пока не собиралась. Сначала надо убедиться, что из этих отношений что-то получается.